Видя Женю совершенно изможденной, добрая женщина отвела ее к себе на квартиру выспаться, а там видно будет, что Бог даст. А здесь тебе торчать нечего. Псковские поезда все пришли. И новых до завтра не будет. Ты уже и так намозолила глаза жандармам. Еще заберут тебя глупую, выпутывайся потом». Подозрения буфетчицы были несправедливы. Впоследствии дорожная спутница нашла Женю в Петербурге и возвратила ей билеты и деньги, чем составила свое собственное счастье. Обрадованная Женя, уже богатая и могущественная, вознаградила виленскую знакомку за доказанную честность буквально старицей. Но покуда что вышло плохо. Женя от усталости и волнения заспалась. Скептическая буфетчица пожалела ее сон, находя ненужным будить ради безнадежной встречи. Который-то из утренних поездов привез виленскую женщину, но ей опоздавший на сутки против назначенного господами срока, из того совсем потерявший голову, и в мысли не пришло порасспросить о Жене на вокзале. Получила в торопях из багажа свой сундук, села на извозчика и укатила, и таким образом повисла одинокая Женя в смрадном воздухе летнего Петербурга без всякой поддержки, кроме тоненького-тоненького волосочка симпатии, которую восчувствовала к ней жалостливая буфетчица». А где тонко, там и рвется. Жалеть-то красавицу Полечку буфетчица жалела, но, разглядев, что Полечка беременная, добродетельно смутилась, что пустила к себе такую. Дала Жене для успокоения своей совести 3 рубля и выпроводила ее на все 4 стороны. Женя, твердо убежденная в том, что ее виленская знакомка в Петербурге, решила искать ее таким остроумным способом. Она благочестивая, и в Вильне служила напутственный молебен у острой брамы. Значит, здесь непременно будет ходить в костел. Пойду и я стану у костела и буду ждать. Если не дождусь ее самой, то, может быть, разговорюсь с какой-нибудь землячкой, которая мне поможет ее найти». Вежливо отблагодарив буфетчицу за гостеприимство, Женя просила на прощание указать ей дорогу к польскому костелу, где именно польский костел буфетчица не знала, но назвала ей главный католический храм святой Екатерины на Невском и даже так сдобрилась, что дала Жене мальчика проводить до Невского. Впоследствии этот мальчик получил за проводы 1000 рублей. На паперти святой Екатерины Женя знакомки не дождалась, конечно, а дождалась того, что ее арестовал было городовой за прошение милостыни. Кое-кто, прислушавшись, вступился за Женю, объясняя, что, обращаясь к входящим и выходящим богомольцам, она не милостыни просит, а ищет какую-то свою родственницу. Закипел спор, стала собираться толпа, бессловесная по-русски. Женя с испугой по-польски-то заговорила скверно, сбиваясь на родной жмутский язык, которого, как назло, никто из свидетелей сцены не понимал. «Ну, решила колоточный, конетелиться нам некогда, марш в участок, там за протоколем и разберем». Судьба Жени хотела, чтобы в это время проходила мимо храма святой Екатерины крестницы генеральши Рюлиной и смотрительницы ее особняка Адель, тогда еще совсем молодая, не более как лет 23-25. Совершая свою обычную предобеденную прогулку по Невскому, она заметила толпу, подошла посмотреть, послушать, поразилась красотой Жени и мигом осенилась вдохновением на гениальный план. По-жмутски она не говорила, но жевала в Ковне, Гродне, Сувалках и поняла Женю лучше, чем прочая публика. «Ну вот», — радостно заговорила она по-польски, пробиваясь сквозь толпу, «ты же не ищешь нас, а мы сбились с ног, ища тебя», и продолжала по-русски к околоточному. «Отпустите это бедное дитя, господин офицер, оно ни в чем не виновато и говорит чистую правду. Женщина, которую она ищет, знакомка моей крестной. Она только что приехала из Вильны и теперь мечется по Петербургу в таких же попытках, разыскивая свою потерянную спутницу». «Так что, раз недоразумение выяснено, позвольте мне взять этого младенца с собой и дальнейшую ответственность за нее принять на себя. Вот моя визитная карточка и адрес. Или, если этого мало, то, как вам угодно, проедем вместе с ней крестной». Ну а колоточный, взглянув на карточку с номером дома в лучшей части Сергиевской, видя перед собой даму безукоризненно элегантную, хорошего аристократического тона, не изъявил никаких сомнений, а напротив извинился, что по обязанности строгой службы невольно должен был напугать заблудившуюся овечку».